Глава 37. Звоню местному министру МВД. У меня есть его номер, так как я в свое время помог его родственнице с оформлением земли в Ставрополье. «Доброго вечера, Евгений Степанович». «Доброго, Мирлан Дамирович. Чем обязан?» Я диктую ему номер, прошу найти местоположение человека по сотовому. «С помощью вышек сотовой связи мы можем ограничить круг до 1,5 километра. Есть еще какие-то опознавательные знаки?» «Автомобиль?» – спрашивает он меня. «Одну секунду», – говорю ему и смотрю на жену. «На какой он машине?» Ира хмурится. Явно все пошло не по ее плану. Но она понимает, что если будет действовать дальше, то может доиграться до серьезных последствий. Через пару секунд Ирина все же называет марку, цвет и номер авто. Я все передаю министру МВД, благодарю его и кладу трубку. В течение получаса они должны вызволить Дарину. Я очень за нее волнуюсь, боюсь, что они могут не успеть. Дарина. Туго стискивая шею, он не дает мне дышать. Больно. Безумно страшно. Но он такой сильный и неподъемный, что я сделать ничего не могу. Слезы льются из моих глаз, застилая взор. Но он вдруг меня отпускает, хотя секунды ранее я уже подумала, что вот он мой конец. Вжимаюсь в дверь, которая не открывается. Этот подонок ее заблокировал, может разбить стекло? «Да», — он поднимает трубку. «Отпустить!» «Ты шутишь, я ее уже хотел придушить!» Его ревущий голос пугает еще сильнее. Он смотрит на меня, следя за каждым движением. А мне даже дышать страшно. Что же такое происходит? Он совсем с ума сошел от любви к этой Ире. Неужели она сказала ему «меня убить»? Да, даже если и сказала, неужели он и правда согласился? Сердце тарабанит в груди, готовое выпрыгнуть из меня. Руки трясутся, а слезы не перестают течь, заливая все кругом. Сопли, слюни, размазанная тушь — все есть на моем лице. Тряска немного стихает, когда я слышу то, о чем он говорит со своей любовницей. «Он дает должность? А ты не думала, что он подключит связи и отомстит?» «Я так понял, у нее есть жучок. Если запись передавалась куда-то, то меня могут привлечь. Что ты мне предлагаешь делать?» Она что-то ему говорит, он внимательно слушает. Тут звякает мой телефон, я тянусь в карман. «Не думай!» — рыкает на меня, скривляя примерзкую гримасу. Он сует руку мне в карман и забирает телефон. Мельком вижу, что звонит Катя. Господи, хоть бы она получила аудиосообщение. Вдруг водительская дверь резко распахивается, и пара бравых ребят вытягивают Данила на улицу, закручивая за спиной руки, надевая на них наручники. Меня все еще трясет. Я не понимаю, что все уже закончилось, а просто начинаю безостановочно рыдать. Тянусь к кнопке для открытия двери, нажимаю ее и вываливаюсь из машины. Рядом стоит внедорожник спецназа, куда уже усаживают скрученного Данила. «Боже, я спасена!» «Спасибо!» – бросаюсь к одному из спасателей, хватаю за руку и целую ее. «Да не за что, это наша работа!» Он растерянно пытается забрать свою руку. Вытирая слезы со своего лица, дышу ровнее, успокаиваюсь. Болящая щиколотка ноет, но мне все равно, я только что могла погибнуть от рук этого сумасшедшего. Так что растяжение связок – это мелочь. Мне возвращают телефон, который, оказывается, упал на асфальт. Разбитый экран не расстраивает. Я счастлива, что осталась жива. Заметив, что мое платье расстегнуто у шеи, видимо, из-за атаки этого психа, я застегиваю пуговицы, поправляю юбку. Взглянув в зеркало, вижу, что все лицо растеклось, но иначе я и не могу выглядеть после того, что со мной произошло. «Вам нужно будет дать показания, после мы отвезем вас домой», — подойдя ко мне, говорит полицейский. «Хорошо». Он проводит меня к машине, усаживает и садится рядом. Слушая мои показания, записывает в протокол. Мобильник в кармане звякает, мне звонит Катя. «Одну минутку», — говорю полицейскому и отвечаю. «Алло? Даринка, боже, ты меня так напугала. Все в порядке?» «Да, Кать, спасибо, все хорошо, я тебе скоро перезвоню». «Точно?» — не верит она мне, и я ее могу понять. «Да, все хорошо. Я перезвоню через несколько минут. Сначала показания дам». «Уточните, как вы оказались у него в машине?» – спрашивает меня сотрудник правопорядка. И снова звонит мой телефон. На этот раз это Мерлан. «Извините», – говорю полицейскому. «Алло?» – отвечаю. Сердце учащает свой ритм.